Глава 5. Аомаме. Работа, требующая навыка и тренировки. Разделавшись с заданием, Аомаме прошла пару кварталов пешком, затем поймала такси и отправилась в отель на Акасаке. Перед тем, как вернуться домой и заснуть, нужно было снять напряжение алкоголем. Что ни говори, а сегодня она переправила кое-кого в мир иной. Пускай человек этот был дерьмовее некуда и точно заслуживал смерти, но все-таки человек. Кончики ее пальцев еще помнят, как из-под них уходила чужая жизнь. Помнят дрожь последнего вздоха перед тем, как душа отделилась от тела. В этом баре Аомаме бывало уже не раз. Верхний этаж, уютная стойка, прекрасный вид из окна. В бар она вошла в начале 8-го. На крошечной сцене молодые гитарист и пианистка исполняли «Sweet Lorraine». Аранжировка точь-в-точь Нэт Кинг Коул со старенькой пластинки. Очень недурно. Как обычно, Аомаме присела за стойку, заказала джин-тоник и фисташки. В баре было пока немноголюдно. Юная парочка любовалась закатом, потягивая коктейли. Четверо бизнесменов в костюмах обсуждали очередную сделку. Да, читая иностранцев средних лет, медитировала над бокалами с мартини. Аомаме потягивала джин-тоник не спеша. Если пить быстро, захмелеешь почти сразу. А до ночи еще далеко. Она достала из сумки книгу. Почитала немного. Книга была о Южно-Маньчжурской железной дороге 1930-х годов. Сама дорога и права на ее эксплуатацию перешли от России к концерну ЮМЖД в 1905-м, по окончании русско-японской войны. Сразу после этого дорога начала стремительно достраиваться и вскоре превратилась в стратегическую трассу для дальнейшего вторжения императорской армии в Китай, из-за чего советские войска и демонтировали ее в 1945-м. А до 1941-го, пока Германия не напала на СССР, Маньчжурская дорога соединялась с Транссибирской магистралью, благодаря чему из порта Симоносеки до Парижа можно было добраться за какие-нибудь 30 дней. Симоносеки – крупный порт на юго-западе японского острова Хансю. 17 апреля 1895 года в нем был подписан Симоносекский договор, завершивший Японо-Китайскую войну 1894-1895 годов. Миловидная девушка в деловом костюме, поставив на соседний табурет огромную сумку, увлеченно читает историю Маньчжурской железной дороги. Даже если она при этом пьет в одиночку за стойкой бара, вряд ли ее можно принять за гостиничную проститутку в ожидании клиента. Впрочем, что надевают и как ведут себя проститутки в таких местах, Аомаме представляла смутно. Возможно, будь она шлюхой на охоте за богатеньким бизнесменом, еще до прихода сюда рассчитала бы. Чтобы не напрягать собеседника и чтобы не гнали из бара, нужно прежде всего не выглядеть шлюхой. Нацепить, к примеру, деловой костюмчик от Дзюнко Симады. Косметики совсем чуть-чуть. Для пущей солидности большая сумка через плечо и книга. Твердый переплет. О маньчжурской железной дороге. Если так рассуждать, вывод получается только один. В том, как Аомаме выглядит и чем сейчас занимается, между нею и шлюхой в режиме ожидания разницы никакой. Время шло, в баре начали собираться посетители. Со всех сторон уже слышалась оживленная болтовня. Однако клиента в ее вкусе все не появлялось. Аомаме заказала еще джин-тоника, овощной соломки, она до сих пор не ужинала, и почитала еще немного. Пока, наконец, какой-то мужчина не присел за стойку неподалеку. Один, без компании. Загорелый, в дорогом костюме цвета электрик. Галстук подобран со вкусом. Не слишком броско, но и незаурядно. Возраст около 50. Волосы на голове уже совсем поредели. Очков не носит. Наверняка в командировке. Приехал в Токио на день, разделался с работой и перед сном решил пропустить стаканчик чего покрепче. Совсем как Аомаме. Накопившееся напряжение не снять ничем, кроме спиртного. Но простые служаки из провинции обычно не останавливаются в таких дорогих отелях. Их стандартное прибежище – отелишки эконом-класса где-нибудь рядом с метро. Такие, где почти весь номер занимает кровать, из окна видно только соседнее здание, и пока примешь душ, отобьешь все локти о стены. А в коридорах расставлены платные автоматы с напитками и туалетными принадлежностями. На отель поуютнее им, как правило, не хватает командировочных, а если и хватает, Они все равно селятся где подешевле и сэкономленную сумму прячут в карман. Перед сном наливаются пивом в дешевом кабачке за углом, а завтракают в круглосуточной забегаловке простецким гюдоном. Гюдон – одно из самых простых и дешевых блюд японской кухни. Тонкие ломтики говядины, обжаренные с луком, разложенные на рисе и политые имбирно-соевым соусом. В отеле же вроде этого останавливаются люди совершенно иного сорта. Эти люди приезжают в Токио исключительно в зеленых вагонах Синкансена и останавливаются только в пятизвездочных гостиницах. Синкансен. По-японски буквально «новая магистраль». Сверхскоростной пассажирский поезд, а также сеть железных дорог для таких поездов между городами Японии. Зеленые вагоны – аналог авиационного бизнес-класса, отличаются повышенной комфортабельностью, и билеты в них стоят примерно вдвое дороже обычных. Покончив с делами, заваливаются в тамошний бар и подтягивают сверхдорогие напитки. Как правило, это служащие управленцы крупных компаний, а также преуспевшие бизнесмены, врачи или адвокаты –